Глава вторая. Предпосла страх. По берегу Днепра флотилию сопровождал поезд карет. Европа уже сложила мнение, что путешествие задумано Потемкиным, дабы оживить увядшие чувства императрицы к нему лично. Но Светлейший об этом и не помышлял, озабоченный иной целью — показать мощь России в ее южных пределах и тем самым, возможно, предотвратить войну хотя бы на 2-3 года. Флагманская галера вдруг напоролась на подводный камень. В трюмах появилась течь. 28 апреля, во время следования к Кременчугу, на Днепре разразилась страшная буря. Гребцы выбились из сил, Светлейший из Безбородка, сбросив кафтаны, тоже взялись за весла. Их примеру охотно последовали принцы Делинь и Нассау-Зиген. Титулованные господа были уже в пятом десятке жизни, а Дмитриев Мамонов, молодой бугай, избавил себя от весла, сославшись на головную боль. Екатерина в походном журнале отметила тошноту фаворита, зато выморала чернилами запись о буре и тече, чтобы исключить все неудачи. «Я хочу видеть Суворова», — сказала императрица. «Он ждет нас в Кременчуге». 30 апреля прибыли в Кременчуг, который обрел вид южной столицы. Консерватории, конечно, еще не возникло, зато хор в 3000 голосов великолепно исполнил торжественный тедеум. Композитор Джузеппе Сарти, уже не зная, как лучше угодить вкусам Светлейшего, исключил на этот раз из оркестра литавры и барабаны, заменив их удары пушечными залпами. Это дало графу Сегюру повод для каламбура. Конечно, у бедного Моцарта не хватило бы пороху, а Сарти получает его из необъятных арсеналов Светлейшего. Вокруг Кременчуга расположились красивые, ухоженные селения. Суворов продемонстрировал легкость шага и энергию натиска своей дивизии. На иноземных послов все увиденное произвело ошеломляющее впечатление. Екатерина откровенно хвасталась: «Мои лучшие войска, а конница как ураган». Она обратилась к Суворову: «Чем его наградить?» «Обеднял, матушка. За квартиру задолжал». «Много ль надо тебе?» 3 рубля, ты и расплатись». 8 мая на галеру Днепр прибыл курьер. Румянцев извещал, что император Иосиф II уже проехал Миргород, поспешая навстречу императрице. Флотилия стала на якоря. Екатерина с Безбородкой и Потемкиным пересели в кареты, заторопились к селу Кайдаки. Встреча монархов состоялась в голой степи. «А ловко мы политиков облапошили», — хохотала Екатерина. «Европа никогда не узнает, о чем сейчас говорить станем». Высоко в небе пиликали жаворонки. Иосиф сказал: «У меня аппетит не политический, а волчий». Екатерина не рассчитывала звать его к обеду, надеясь, что сама будет звана к столу Потемкина, а повара Светлейшего с провиантом заблудились в степи. В результате Потемкин и Безбородка стряпали сами, разводя в крутом кипятке бульонные плитки. Иосиф, присаживаясь к походному костру, брезгливо отказался от этого варева, сразу же заведя речь о будущих завоеваниях. Он веско дал понять, что в случае войны рассчитывает на обретение хатина, который бы оградил его Галицию с Буковиной. Он возьмет у турок Белград, часть Валахии и побережье Дуная, вплоть до его устья. «Как видите, мои требования очень скромные, но желательно бы еще взять от Венеции области Истрию и Далмацию». Безбородко взял на себя инициативу усмирить венскую алчность. Он сказал, что кромсать Венецию нельзя. Эта республика согласна и сама вступить в борьбу с Турецкой империей. Так зачем же раздирать в куски эвентуальную союзницу? После он предложил ехать в слободу Белозерки, ему принадлежащую, там обещаю вам пышную иллюминацию. Иосиф, подавленный отпором, сказал: «Ваши иллюминации вызывают у меня галлюцинации». В своем поместье Безбородко удачно разыгрывал роль лакея, в белом фартуке обслуживая гостей. За обедом Иосиф сказал, что этот лакей неверно понял его притязания. Взамен Истрии и Далмации я помог бы Венецианской республике отнять у турок Мурею и острова Крит и Кипр. Потемкин возразил: если все забрать и все раздать, то из каких же тогда лоскутьев собирать будущую Элладу? А так ли уж нужна грекам свобода, ответил Иосиф. Стоит ли нам думать о них? Безбородко после обеда успел шепнуть Потемкину: цесарцы уже начали дудеть в свою дудочку. Екатеринослав застали в хаосе созидания. Город более напоминал гигантский склад строительных материалов. Светлейший гостей в этом городе не задерживал, объясняя кратенько: вот судилище, наподобие базилик древних, палаты во вкусе эллинском, фабрика суконная, фабрика чулочная, аптека, лавки торговые с пропилеями и театром, а собор мы заложим на один аршинчик повыше римского собора святого Павла. Екатерина пожелала видеть, как галера флотилии проскочит через ненасытецкие пороги. С высоты берега наблюдали за искусством днепровских лоцманов. В тучах брызг, чуть не пропоров днище, корабли вышли на чистую воду. Екатерина велела звать главного лоцмана Полторацкого, который, к ее удивлению, оказался запорожцем. Усы его велись, как хмель по тыну, на голове была высокая баранья шапка. Сапоги из красной кожи с подковами из чистого серебра, шаровары широченные, как юбки. За геройство твое жалую чин подпоручика и произвожу во дворяне, а всем остальным лоцманам угощение ставлю. При въезде в Херсон была воздвигнута триумфальная арка с надписью на греческом языке «Дорога в Византию». Император Иосиф II проехал под этой вывеской с таким мученическим видом, будто его везли к дантисту рвать зубы. Кобенцель стушевался в его присутствии, и Потемкин просил уже не посла, а принца де Линя вызвать императора на откровенность. «Мое крайнее желание, — отвечал император де Линю, — вернуть Силезию, потерянную моей матерью. И я, вы знаете, не родился в сорочке, как эти русские, желающие увлечь меня своими глупыми византийскими фантазиями». Херсон был переполнен разноязычной публикой, изобилием товаров и продуктов. Улицы были прямые и чистые, дома отлично строены и хорошо меблированы. Множество ювелиров копошилось в лавках, торгуя серебром и золотом, рубинами и кораллами. Бани работали с позаранку. Иосиф вставал в 4 часа ночи и бродил по городу, ничему не веря. Он все трогал руками, навещал дома обывателей, заглядывал на кухни, желая выведать, что едят, расспрашивал о ценах на баранину и дичь. К его удивлению, провизия в Херсоне стоила гроши. — Опять галлюцинации, — признавался он Кобенцлю. Для меня непостижимо, откуда здесь взялся город с населением и даже детьми, если тут недавно была безлюдная степь. Но вид крепости, верфей и арсенала с пушками убеждал лучше слов. Иосиф отказался от приготовленного для него отеля, заняв комнатушку в доме своего консула. Он одевался нарочито скромно. Белый мундир и белые штаны, красный жилет, чулки нитяные и никаких орденов. Екатерина иронизировала: «Я завезла, Ваше Величество, столь далеко, что отсюда, из Херсона, гораздо ближе до Константинополя, нежели до Вены». Это был опасный призыв следовать ее курсу. «Вы правы, — отвечал Иосиф, — чем больше едешь, тем дальше манит. Боюсь, что после посещения Босфора вы пригласите меня в Калькутту или Каир, ограничимся Севастополем. Иностранцы, собираясь в кружок, говорили о безумном расточительстве русских, осуждая бесполезность расходов. Турки придут, и здесь даже щепок не останется. Екатерина появлялась в обществе, держа в одной руке испанскую трость, в другой — табакерку из карельской березы. Она была при голубой ленте и трех орденах. Сидеющие волосы собирала в низкий тупей, длинную косу складывала на затылке в тугой узел. Ее прическу облегала черная бархотка, унизанная мелкими бриллиантами. «Отсюда моему флоту, — весело говорила она, — всего несколько дней пути до Сирали Султанского на Босфоре. Я никогда и никому не угрожаю, но турки пусть задумаются».